Глава шестая. На самом верху лестницы стояли два стража. Другая пара торчала в конце длинного коридора у второй лестницы. И еще двое в массивных закрытых дверей кабинета, в котором меня ждал Золотарецкий. Универсал же остановился дальше по коридору, окинул меня явно недружелюбным взглядом серых пронзительных глаз и скрылся в одной из комнат. Не очень, конечно, хорошо, лучше бы эти два хмыря были вместе. Кстати, жучки снова работают, правда, только в коридоре. — Я тут примерно прикинул, — начал Гензо. — Погоди, чуть позже. Я уже стоял перед дверью кабинета Золотарецкого и, не давая сомнениям пробраться в голову, постучал. — Заходи, заходи! — раздался чуть ли не радостный голос. Я повернул ручку и вошел. Не спартанская, конечно, обстановка, но и золотых статуй тоже нет. Большой дубовый стол, на котором во внушительной пепельнице дымится сигарета, шкафы вдоль стен, ворсистый ковер, здоровенная хрустальная люстра и зашторенные окна. И только одно кресло, а в нем мужчина лет 60. Короткие седые волосы и бородка, карие глаза, непривычный для диких земель костюм с белой рубашкой и галстуком. Правда, даже без анализа понятно, что сделан этот костюм из очень непростых материалов и полностью покрыт защитными рунами. «Что ты там стал, как неродной Сережа?» — тепло улыбнулся Золотарецкий. «Проходи». Я закрыл дверь и подошел к столу. Хозяин кабинета несколько секунд меня разглядывал, а потом снова заговорил, причем не стесняясь использовать магию контроля. «Ну, что вы там сегодня с универсалом не поделили?» «Да, это я удачно выбрал себе образец. Мало того, что попал туда, куда хотел, так еще и в курсе кое-чего из происходящего в стане врага». «Он требует невозможного», — ответил я, стараясь подражать манере березы. «Люди и так работают на пределе сил». «Да я понимаю, понимаю». Лицо собеседника по-прежнему озаряла отеческая добродушная улыбка. «Но ты не обижайся на него. Он просто очень сильно радеет за дело». «Как и мы все», — сказал я. «Да, как мы все». Золотарецкий взял из пепельницы сигарету и глубоко затянулся. «В общем, вы уж там как-нибудь постарайтесь не ссориться. По крайней мере, не на глазах у остальных. Ну, скажет он тебе что-нибудь резко, а ты потерпи. Если совсем перегнет, мне скажешь». «А можно вопрос, ваше сиятельство?» «Конечно, Сереж, задавай. А сколько людей из тех, что захватим, мы сможем придержать здесь и использовать в своих целях?» «Не знаю пока», — Золотарецкий пожал плечами. «Будет зависеть от улова. Пока все выглядит оптимистично, но, хоть убей, не могу я поверить, что нижегородцы спокойно отдадут нам все к югу от Оки. Наверняка они что-нибудь задумали». «Ты готов слушать информацию о системе безопасности?» — спросил Гензо. «По правде говоря, не так просто слушать двоих, при этом думать и отвечать. Помогало только то, что в этот раз я не отвлекался на жучков. Они работали в кабинете, но за его пределы вылететь не могли». «Как раз про это я тебе и хотел рассказать», — продолжил хранитель. «Тут, похоже, двойная система защиты в стенах». «Да, это действительно очень интересная информация. И стоило об этом узнать до того, как я нападу на Золотарецкого. Получается, мне надо как-то пробыть в этом кабинете подольше, а для этого нужно вести диалог. И вбросить что-то такое, что точно будет в тему». «А, ваше сиятельство», — обратился я к князю. «На скорость строительства также негативно влияют и кланы, а точнее некоторые их руководители». «Угадал». Впрочем, тут сложно было ошибиться. В такой толпе не может не быть разногласий. «Опять ты за свое!» Золотарецкий затушил сигарету и откинулся в кресле. «Я делаю все, что могу. Но сам понимаешь, вас слишком мало, чтобы кристалл гипноза рос быстро. Да и другие кристаллы у него энергию забирают. Ты уж меня извини, но я не так силен, как гипнотизеры Пермской империи. И только встал на этот путь. Ты, может быть, скоро меня обгонишь». Говоря последнее, князь явно прибеднялся и, видимо, вбрасывал эту легенду, чтобы люди не боялись, что он их слишком сильно обрабатывает. В общем, тут два защитных контура, одновременно с Золотарецким, торопливо бубнил Гензо. Питают их два устройства. Я ни хрена не понял, как они работают, но каждая состоит из четырех больших разных стихийных жемчужин. Ни хрена себе. Ага, так вот, то устройство, что на первом этаже, питает внешнюю стену, крышу и пол особняка. А также оно изолирует ту комнату с, предположительно, бомбами. Сквозь стены не проникает никакая магия. А здесь, на третьем этаже, тоже такая фиговина есть, с четырьмя жемчужинами. И она питает именно третий этаж, причем не только пол, потолок и стены коридора, но и межкомнатные перегородки. То есть колдовать и выпускать жучков ты можешь только внутри помещений, и то не стоя вплотную к стенам. Тем временем Золотарецкий продолжал мысль про глав других кланов. «Надо просто подать пример и набраться терпения. Когда придут первые успехи, даже те лидеры, на которых я не могу влиять, станут более лояльными и начнут вкладываться сильнее». «Я все-таки не понимаю», — покачал головой я. «Почему бы тогда сразу не дать этим им большой повод стать лояльнее и начать не с деревень, а сразу же с большого города? Причем эти самые нелояльные кланы можно кинуть в бой первыми». «Ха-ха, Сережа!» — Золотарецкий покачал головой. «Ты, как всегда, в своем репертуаре. За это тебя и люблю. Но нет, у нас есть план, и мы будем его придерживаться». «Мы можем обезвредить ту штуку, которая изолирует третий этаж?» — спросил я у Гензо. «Да хрен там», — с досадой ответил хранитель. «Она встроена во внешнюю стену, которую защищает такая же хреновина снизу. То есть получается, чтобы снять изоляцию с третьего этажа, надо сначала сломать устройство на первом, отключив внешний контур, и только потом и этот». «Ладно, Сережа», — Золотарецкий вздохнул и развел руками. «Сам понимаешь, какой завтра, а точнее уже сегодня день. А ты запомни то, что я сказал. Не ссорься прилюдно с универсалом и вообще будь к нему лояльней». «Не, погоди, я еще не собрал всю информацию. Гензо, порыскай по кабинету. Я уже тут...» «Погоди. Надо еще что-нибудь спросить у Золотарецкого. Только вот что? Последней темой был универсал, значит, про него и нужно». «Ваше сечество, универсал, конечно, сильный и полезный человек, но, мне кажется, он не такой простой и...» «Слушай, Сережа...» Золотарецкий подался вперед, и улыбка пропала с его лица. «Мы это уже столько раз с тобой обсуждали, что тема начала меня утомлять. Мне не нужны склоки. Сейчас, когда мы в шаге от того, чтобы стать не княжеством в лесу, а настоящей империей, каждый из нас должен засунуть амбиции куда подальше. А иначе это начинает выглядеть как диверсия. Я ясно излагаю? Вполне. Вот только масштабов диверсии ты не понимаешь. Жучок уже висел над головой главы армии вторжения. И, влив в него по максимуму энергии, я ударил. Магия тьмы высосала защитный барьер, который князь, похоже, никогда не снимал, а огненный шарик пробил его затылок. Золотарецкий обмяк и замер в кресле. «Что из ценного в кабинете?» — быстро спросил я. «В сейфе большая жемчужина воды и документы. Ой, там универсал вскочил с кресла и стоит... пялится в пустоту». Ожидаемо. Добрый отец подчиненных Золотарецкий подкреплял свою любовь изрядной долей контроля. Разумно, но для меня сейчас не очень удобно. Весьма скоро универсал придет в себя и сообразит, что что-то произошло с его хозяином. У меня есть не больше минуты. Передай нашим, пусть выходят из комнаты и идут в сторону лестницы. По моей команде вылетают наверх и мочат охранников. — Передал. Свет говорит, что все 9 спящих магов ликвидированы. Одновременно с раздачей ЦУ, следующим жучком, накачанным магией тьмы, я ударил по большому стоящему в углу сейфу. Защита спала, а магия изменения тут же превратила дверцу в пыль. Да, документов до хренища. И большая сияющая синим жемчужина тоже здесь. Я быстро начал набивать рюкзак тем, что подвернулось под руку, одновременно накачивая магией тьмы два кинжала, заранее покрытые пустыми рунами. Да, без подпитки жемчужин это будут лишь одноразовые штуки, но других нет. Универсал замотал головой, еще более встревоженно заговорил Гензо. Руки свои разглядывает, теперь виски чешет. В нашу сторону посмотрел. Все еще смотрит. Так, залез в шкаф. Ух ты ж, ё! Достал какую-то хреновину длинную. На посох похоже. В набалдашнике 4 средних жемчужины. «Начинаем!» — крикнул я в надежде, что хранитель догадается, что это нужно передать ребятам. Сам же накинул на плечи рюкзак, схватил кинжал и бросился к двери. «Он тоже побежал к двери!» — я дернул ручку и выскочил в коридор. Охранники удивленно повернули головы, а в следующий миг получили по лезвию в шеи. Ножи сделали свое дело и стали бесполезными. Я тут же превратил их в пыль. Охранники у ближайшей лестницы резко повернулись на звук. Их лица вытянулись от удивления, пальцы засветились, и снизу на них обрушился поток огня. Хотя я и был уверен в святе, но на всякий случай выставил барьер и повернулся в другую сторону как раз вовремя, чтобы увидеть вылетевшего из кабинета и удивленно вытаращившего глаза универсала. Я ударил первым, одновременно мощным импульсом через жучка магии тьмы и прямой комбинированной атакой, в которую вложил в том числе и магию изменений. Мимо. В смысле, не пробил защиту. Вот она, обратная сторона постоянного использования пирамидки. Резервуар у меня, конечно, большой, но ширины магических каналов против таких монстров, как универсал, не хватает. Хотя и был близок, и серьезно посадил его руны. Посох противника вспыхнул, и в меня ударила самая настоящая радуга. Я ждал этого и уже прыгал в сторону, вливая в защиту всю энергию, что были способны пропустить мои каналы. Почти хватило. Изрядно ослабевший остаток радуги ударил мне в плечо, пробуя на прочность защиту самой брони. Вот ее хватило, но меня все равно толкнуло и развернуло в полете. Спасибо медикаментам, приземлился я уже на ноги и заметил, что к противнику сзади приближаются двое стражей, прибежавших от дальней лестницы. А где там моя поддержка? Черпать энергию из кристаллов, растущих в подвале, я не мог из-за изоляции. Поэтому снова ухватил все, что мог, из резервуара и добавил к этому энергию, лежащей в рюкзаке, большой жемчужины воды. Широкая сияющая волна перемешавшейся магии устремилась по коридору. Универсал не ожидал столь быстрого ответа и отпрыгнуть не успел. Он выставил руку с посохом, но хрен там. Его оружие засветилось, а потом разлетелось в пыль вместе с кистью правой руки. Волна пошла дальше и снесла одного из стражей. Второй же и без того падал на пол. Свят, наконец, решил помочь своему графу. Истошный крик боли пронесся по усадьбе, а за ним ко мне устремился разноцветный вихрь. Я отпрыгнул, понимая, что хоть лишившийся оружия раненый противник бьет не в полную силу, но на полноценную защиту у меня не хватит. Моя рука взметнулась вверх, из пальцев сорвалось подготовленное на такие случаи заклинание. Оно снова базировалось на магии воды из жемчужины и магии тьмы из моего резервуара. Планировалось, что мой поток сольется с вихрем универсала, замедлит и поведет вокруг, постепенно ослабляя его и пополняя меня. Вышло не совсем так. Зацепив мое плечо, вихрь немного отклонился, но пробил сопротивление моего заклинания и умчался дальше по коридору. Я снова вскинул руку и повторил прошлую атаку, понимая, что противник не сможет ее отбить. Универсал тоже это понимал и в этот раз заранее прыгнул в дверной проем своего кабинета. Стихийная магия сняла остатки щитов, а волна энергии изменения — по касательной прошла по его спине, превращая кожу в серую пыль. Помощник Золоторецкого снова заорал и, рухнув на пол, скрылся из моего поля зрения. Надо срочно добить. Жучок рванул по коридору, и через него я увидел в полу кабинета универсала дыру. Сука, похоже, именно этот гад накладывал изолирующие руны и настроил их так, что сам мог через них работать. Жучок рванул вниз, но не успел. И сгорел в восстановленном полу. «Он сразу провалился на первый этаж», — сообщил Гинзо. «Твою же мать! Я почти победил, только благодаря тому, что ударил первым, и противник не был готов, а теперь...» «Ладно, подумаю об этом позже». С этой стороны врагов больше не было, и я обернулся. Свят неподвижно стоял, видимо, орудуя жучками, а Кристина склонилась над лежащим фениксом. «Что с ним?» — спросил я, подбегая. «Той волной, что мимо тебя прошла, зацепила». Кристина подняла испуганное лицо. «Наши со Святым щиты выдержали, а его мы полностью прикрыть не смогли». Феникс лежал с закрытыми глазами, и я, положив ему руку на грудь, влил мощный заряд лечения. «Разумеется, самого примитивного». «Не помогает», — прикусила губу Кристина. «Я тоже пыталась, но у нас в паре Ольга, основной лекарь». «Главное, что он жив», — ответил я, и перегнулся через перила. Двое бойцов лежали на лестнице, но на первом этаже их явно было намного больше. «Свят, хватай Феникса, побежали». Перепрыгивая через ступеньки, я множил жучков и, рассылая их во все стороны, пускал везде туман. Плотное серое облако заполнило весь первый этаж и лестницу, мешая бандитам меня видеть. Я же видел их прекрасно. В ход пошла немного измененная классика. Двойной жучок, тьма, подпитывающая меня, и маленькая острая сосулька, убивающая противника. Оказавшись на втором этаже, я пустил первых маленьких убийц вниз по лестнице, и вскоре послышался стук падающих тел. Заработали колдуны ягуаров, и туман стал рассеиваться. Я тут же добавил новый и, сняв с пояса две гранаты, швырнул их на первый этаж, а уже приблизившегося бандита снова долбанул жучком. Грянули взрывы, и к туману добавился дым. «За мной!» — я схватил Кристину за руку и потянул ее вниз, навстречу крикам и выстрелам. Правда, стреляли не здесь, а где-то ближе ко входу. «Это я их отвлекаю», — заржал довольный Гинзо. «Давайте быстрее, пока они в другую сторону смотрят». «Фух, как же здорово, что хранитель не привязан к моим каналам и может напрямую черпать энергию из моего быстро пустеющего резервуара». Продолжая пускать туман, я достиг первого этажа и повел друзей между орущими и бегающими туда-сюда врагами. «Береза!» — удивленно воскликнул выскочивший прямо передо мной бандит. «Что там?» Он не договорил и, схватившись за пробитое горло, упал. «Где эта хрень, от которой изоляция работает?» «Прямо!» Я побежал вперед и снова наткнулся на выскочившего из тумана ягуара. Он отлетел в сторону и после моего удара больше не встал. «Сейчас будут двери, за ними налево», — крикнул Гинзо. «Быстрее! Через две комнаты впереди выход из подвала, оттуда сейчас лезут маги». «Твою мать, вас, козлов, только не хватало!» Я бросил еще одну гранату назад и ударом плеча выбил дверь. «Теперь налево. 10 метров. И следующая дверь». Я вытащил гранату из-за пояса помощника и бросил ее к тем дверям, к которым уже подбегали маги. Добавил тумана и снова побежал по коридору. «Тормози! Через 3 шага справа дверь!» На створке тоже были наложены руны, но они, по понятным причинам, не были подключены к общей сети. Перед тем, как ударить, я несколько секунд впитывал энергию из большой жемчужины и собирал ее в пальцах, потом добавил магии изменений и обрушил удар целенаправленно на замок. Защита двери уступила всего лишь на мгновение, но этого хватило, чтобы замок рассыпался пылью. Я выбил дверь плечом и оказался в небольшой комнатке. Прямо передо мной на столе стоял большой ящик. На верхней его части были закреплены 4 больших стихийных жемчужины. Энергия из них попадала на большую, покрытую рунами линзу, и дальше в виде разноцветного луча падала на стену. Что находится внутри коробки, я не знал, но, по счастью, тут была кнопка «вкл-выкл». Именно ее я и нажал. «Есть контакт», — радостно заорал Гинзо, когда лучи погасли. «Внешняя изоляция исчезла». Я это тоже почувствовал. Прежде всего потому, что ко мне хлынула энергия расположенных в подвале кристаллов. Я взял ее сколько смог и послал по коридору мощную волну огня. Это немного притормозило спешащих к нам магов. Я изменил пол и, бросив в образовавшуюся дыру ящик, прыгнул в нее сам. Я оказался между кристаллами изменений и воздуха. По счастью, все те, кто их качал, сейчас гонялись за нами по первому этажу. «Лови!» — крикнул Свят и бросил Феникса. Я поймал раненого спутника, а следом и Кристину. Свят справился сам. Я тут же заделал дыру сверху и заодно и основной проход. После чего, перенаправляя энергию кристалла изменений, стал рыть уходящий под углом туннель. Разумеется, не забывая поддерживать суету наверху. Там, кстати, защита не только со стен и потолка спала, — подсказал Гензо. Та комната, которая была изолирована теперь, тоже тебе доступна. Точно? Продолжая копать, я заглянул на склад. Куча интересного оружия, в основном гранатометы и пушки. Обычные бомбы и две какие-то странные, со множеством проводков и капсулами, с какими-то жидкостями. — Будешь взрывать? — спросил хранитель. — Буду. Но, пожалуй, отойду сначала подальше. Мало ли, вдруг это что-то очень мощное. Когда туннель достиг 15-метровой длины, я первым нырнул в него. За мной последовала Кристина, потом Свят, которому пришлось ползти спиной, чтобы тащить за собой Феникса. Когда мы все оказались внутри, я закрыл проход и продолжил копать дальше. Какой же кайф, когда есть прямой доступ к кристаллам. Порода исчезала огромными кусками, и мы продвигались очень быстро. Они собираются обыскивать территорию, — снова сориентировал меня Гензо. А это значит, что пора взрывать, если подождать еще немного. Все ягуары разбегутся. Убедившись, что стены нашего туннеля достаточно прочные, я подвел сразу несколько жучков к бомбам и ударил по ним магией огня. — Что это? — воскликнула Кристина, вцепившись во вздрогнувшую землю. — Все нормально, — успокоил я девушку, одновременно любуясь результатами подрыва. Посмотреть было на что. Одна половина усадьбы обрушилась полностью, а вторую охватило пламя. И не сказать, что она выглядела очень устойчиво. Кстати, а где этот козлина-универсал? Как только он оказался на первом этаже, то сразу выскочил через стену. Где сейчас, я не знаю. Ну и хрен с ним, еще встретимся. Рядом с нами есть что еще взорвать? Рядом нет, но могу показать те места, о которых знаю. Золоторецкий был осторожным и не складывал яйца в одну корзину. Девочкам удалось обнаружить всего лишь 4 склада со взрывчаткой. Остальное или прятали лучше, или оно хранилось в резиденциях кланов. Мои жучки разлетелись к поставленным хранителям отметкам, проникли через стены, и вскоре по очереди прогремело еще 4 взрыва. Да, по мощности им было далеко до первого, но, тем не менее, панику они подняли, а то, что кроме бомб находилось на складах, было уничтожено. — Антону хуже! — закричал вдруг Свят. — Я лечу постоянно, но у него пошла изо рта кровь, и он задыхается. — Твою же мать! Я выпустил еще одного жучка и через него ударил Феникса лечением. Он снова закашлялся, но кровь, видимо, вышла из легких, и глава акул смог полноценно вдохнуть. — Дим, мы не дотащим его. Он уже весь желтый. Значит, надо лечить здесь. Я раскинул руки в стороны и стал расширять границы туннеля, делая из него комнату. 3 хреновых лекаря и непонятно от чего умирающий пациент. Я старательно отгонял мрачные мысли и изо всех сил старался ухватить маячащую на периферии сознания мысль. Где-то подобные симптомы я уже видел.